Он даже знал, откуда посмотрит. Там, прямо напротив ее дома, крытая автостоянка. И забраться на ее плоскую крышу ничего не стоит. Отдохнуть до утра. Он поднес часы к глазам. Начало второго. Ничего себе. И устал. Фантастически. Где-то впереди чихнул, крутнулся и заглох мотоциклетный движок. Эрик остановился. Опять нахлынуло чувство повторности. Ревущие моторы. Стремительный полет над красной с черными ямами землей. Сердце застучало, как в нетерпении. Эрик медленно пошел на звук. Это была поляна. Проплешина в зарослях. И на ней стояло десятка два мотоциклов и сидело в кружок столько же парней и девчонок. Горело несколько подфарников, давая достаточно света. Пятачок был маленький, тесный, и Эрик расслышал многое, хотя говорили тихо. «Потому что знаю, сам видел, как они...» «Ты же их не знаешь, как ты можешь говорить, они или не они?» «Точно, это не наши». «Да уж, свалят-то на нас». «Тем смешнее. Доказательств-то у них нет». «А то ты не знаешь, как эти доказательства делают». «Зачем только?» Проще простого. Берешь бутылку из-под шампанского, в пробку вставляешь золотник от камеры, в бутылку керосин, а через золотник напускаешь газ, пока не перестанет растворяться. Смысл? Смысл-то в чем? Можно попробовать. А по-моему, так безнадега все это. Надо лечь на дно и отлежаться. Лежи, нужен ты. А Румера что, тоже они? Я же говорю, они до этого комбината давно добираются. Позапрошлом году еще бомбу на территории нашли, не взорвалась. Надо попробовать, там недалеко от забора есть такая хитрая цистерна. А ты хоть знаешь, что в этой цистерне? Там может быть такое, что весь город того, без глаз останется. Да, но надо же что-то делать. А если высоковольтную линию грабануть? И как ты ее грабанешь? Есть одна мыслишка, дельтаплана ни у кого нет. Эрик осторожно сдал назад. Любители, черт бы их побрал. Главное, что смысла в этом меньше, чем в старой подметке. Можно взрывать трубопроводы и цистерны, валить дымовые трубы, забрасывать высоковольтные линии медной проволокой с дельтапланов. Бесполезно. Бесполезно. Все бесполезно. Его охватывало отчаяние. Все бесполезно, все на свете, не переломить, не сдержать хода, не отскочить в сторону. Вырубят и сожгут леса, загадят моря, сожгут воздух, ничего не поделать, к этому идет. К этому шло всегда, и теперь продолжает идти только все быстрее и быстрее. И потом, когда мы будем выходить наружу в резиновых плащах и противогазах, чтобы отоварить талоны на дистиллированную воду, пахнущую железом и резиной. Сзади донесся негромкий, но приближающийся звук мотора. Возник под ногами рыскающий свет фары. Кто-то медленно ехал на мотоцикле по тропе. Эрик отступил в сторону, прижался к стволу дерева, слился с ним. Мотоциклист был один. Он ехал чуть быстрее пешехода. Эрик пропустил его мимо себя. Почему-то вдруг накатил страх, что-то померещилось, когда увидел на фоне освещенной листвы черный силуэт с круглой, непомерно большой головой. И в следующий миг Эрик прыгнул по рыси на спину мотоциклисту и вырвал его из седла. Мотоцикл упал рядом, коротко взревел и заглох. Человек лежал неподвижно, и Эрик трясущимися пальцами стал дергать застежку шлема. Сорвал шлем и вдруг, подхваченный непонятно чем, вскочил, прижимая шлем к животу и бросился в темноту. Как в спасение, как в рай. Добежал, опустился на колени, благоговейно, бережно расправил ремни, пригладил волосы, не торопясь надел шлем, застегнул ремень и улыбнулся навстречу чему-то такому долгожданному, к чему, оказывается, стремился все это время. Но ничего не происходило. Секунду, другую. Третью, десятую, ну же! Ничего не происходило, это было невыносимо, невыносимо долго. Что-то должно было произойти, что-то очень хорошее, но не происходило, и вдруг в глазах поплыли огненные пятна, а рот наполнился криком ярости и муки. И Эрик покатился по земле, воя от смертной тоски и обиды, а потом в голове засверкали белые вспышки, а потом почти ничего не было. Несло куда-то, несло...